белоснежный хитон, как прекрасен и светел был он. Это дар бесконечной любви, это сила Голгофской крови, это дар бесконечной любви. Навсегда и сложил все грехи у креста. О, как радостно жить со Христом и всегда говорить всем о Нем. О, как радостно жить со Христом и всегда проходить, милоснежная.